372. Можно учителя утверждение повторять ежечасно, ибо наше построение нуждается в сознательном принятии иерархии, и можно ожидать разных событий, но принять в них участие можно лишь через иерархию, нами возвещенную. Так говорю, не только наше решение, но карма тысячелетий делают непреложным построение будущего. Можно изменить детали, но основа не должна быть нарушена. Так не следует забывать нашу волю даже в мелочах жизни. Правильно осознавать творимую сказку, но лишь по лестнице иерархии она превратится в спасение мира. Так говорю.